шестая. Сергей Дьяченко, высокий, симпатичный, черноволосый мужчина средних лет, уверенно шел по коридору поместья Темниковых в свой новый рабочий кабинет. Встречающиеся на пути слуги опускали взгляды или пытались незаметно скрыться, чтобы не попасться на глаза. Сергей улыбался, ему это нравилось. Власть, тщательно скрываемый страх в глазах большинства жителей поместья. Мужчина понимал, что это ненадолго. Скоро он привыкнет к подобному отношению и начнет воспринимать его как должное, если вообще продолжит обращать внимание на подобные мелочи. Сергей не был тщеславным человеком, скорее, амбициозным. Он знал, что от высоты занимаемого им положения зависит материальное вознаграждение, а также возможность решить некоторые личные вопросы. Поэтому наличие у себя амбиций считал явным достоинством, а не недостатком. Однако он и сам не предполагал, что за какую-то жалкую неделю может настолько возвыситься над собой прежним. Хотя намеки на скорое продвижение вверх, конечно же, были. Как им не быть, если его начальник – это сидевший долгое время на своей должности маразматик, который совершенно не справлялся со своими должностными обязанностями и ничего не смыслил в оперативной работе, хотя когда-то, может быть, что-то и мог. Однако его время давно ушло, и власть должна была перейти в более молодые руки. Если бы кто-то еще неделю назад сказал, что он, Сергей Дьяченко, будет занимать должность начальника службы безопасности княжеского рода, то он с радостью посмеялся бы этому человеку в лицо, а может быть, напротив, посчитал бы сказанное завуалированным оскорблением. Он работал в службе безопасности рода совсем недолго, всего год. Однако за это время успел сделать многое. Разобрался в функционировании службы, в обязанностях начальников, в организации видов служб. Выявил слабые места, по которым можно ударить, чтобы иметь возможность своевременно доложить о выявленных недостатках. Наладил связь со многими слугами и работниками рода, а также с простыми воинами, сделав их своими информаторами. Выполнял задачи, данные лично княжной Темниковой, налаживал с ней тесные рабочие контакты, вызывая желание работать именно с ним, учитывая его профессионализм и оперативные таланты. А ведь он, по сути, обычный, ничем не примечательный человек. Простолюдин, выходец из обычной рабочей семьи, которому удалось родиться магом со средним по силе даром. Кропотливая работа над собой дала плоды. Сейчас он уже имел ранг бакалавра второй ступени. Это, скорее всего, его потолок, однако он точно знал, что если будет возможность, достанет невероятно экзотическую настойку из пустошей, а это возможность прибавить немного силы. После окончания школы молодой парень поступил в Академию государственной безопасности, готовящую кадры для силовых структур. Он догадался выбрать полицейский факультет, а не рваться в элитный спецназ, где было очень престижно учиться, но и тяжело. В первую очередь потому, что там учили работать ногами, а не головой. После 6 лет тяжелой, но интересной службы в оперативной группе Комитета внутренней безопасности, который выполнял полицейские функции, он оказался обладателем бесценного опыта оперативной работы. Все это время молодой офицер налаживал связи с криминальным миром и многочисленными представителями боярских родов и их служб безопасности. Благо, служебное положение это позволяло. Небывалая удача. Самое плодотворное сотрудничество завязалось у него с представителями СБ рода Беловых. Он даже оказал несколько услуг одной из претенденток на роль супруги князя Темникова. После возвышения девушка не забыла о его помощи и помогла попасть в частную структуру. При этом уладила вопросы с начальством на предыдущем месте службы. Все же терять опытного оперативника, решающего большое количество сложных вопросов, не любит ни один нормальный начальник. Оперативный отдел КВБ, в котором Сергей проходил службу, в основном специализировался на криминальных преступлениях. Мужчине приходилось проводить опросы потерпевших и свидетелей, обследовать места преступлений и происшествий, собирать вещественные доказательства и искать виновных в совершении преступления. За это время молодой полицейский нашел много воров, бандитов и убийц. Во время несения службы он нередко сталкивался с демонопоклонниками и другими адептами запретных культов. Однако, к большой радости молодого человека, такие дела передавались другим компетентным органам. Тому же департаменту имперской безопасности или вообще инквизиции. В общем, Оперуполномоченный Дьяченко хлебнул в свое время довольно много дерьма, однако приобрел и специфический опыт, и налет непробиваемого цинизма. А если учесть, что у него осталось большое количество агентов в криминальной среде и множество друзей в силовых ведомствах, то можно сказать, что он стал очень ценным кадром для СБ Темниковых, которая, к его удивлению, была не в лучшем состоянии. С подачи молодой княжны Сергей не давал своим дружеским связям на прошлом месте службы бездарно угаснуть, всячески подбрасывал знакомым интересные дела и все щедро оплачивал. При этом, к его большому сожалению, он оставался всего лишь одним из обычных оперов СБ рода. Но он не отчаивался, готовился к переменам и знал, что время его триумфа еще настанет. Он ждал, не смея думать о том, что его желание исполнится настолько быстро. В результате недавних печальных событий бывший начальник СБ рода был казнен за халатность лично князем Темниковым. Сергея назначили на его место, и он рьяно взялся за дело. После ночного налета на поместье опытный оперативник тут же принялся изучать места преступления, точнее, то, что от них осталось после топтания слуг и других посторонних лиц. В отличие от других оперативников, у него имелась информация о том, что должно было произойти, а вот в какой момент предсказуемая и просчитанная до мельчайших деталей операция переросла в кровопролитную бойню, оставалось непонятным. Без дополнительных команд со стороны покровительницы Сергей обошел все места происшествия и начал выстраивать картину произошедшего. Но сделать это никак не удавалось, так как непосредственное начальство пыталось дополнительно подбодрить и поставить невероятно важную задачу, но при этом, откровенно говоря, больше мешало, чем помогало. Тем временем коллеги Сергея нашли несколько веских, откровенно подброшенных улик, однако предпочли этого не заметить, чтобы было что-то, что можно представить как оправдание начальству и лично князю. Сергей, несмотря на успехи товарищей, продолжал усиленно рыть землю. Очень уж противоречивые мысли рождали найденные улики. Да и имеющиеся в его наличии данные от различных информаторов многократно подтверждались, поэтому он точно знал, что это ложный след. Когда оперативник начал искать ответы на свои вопросы методом от противного, фрагменты невероятно запутанной картины произошедшего начали складываться в пазл. В основу своих логических построений Сергей положил явную взаимосвязь между тремя главными происшествиями той ночи. Самим нападением, гибелью Ивана, сына главы рода, и кончиной князя Морозова, старого, доживающего свой век тестя Егора Темникова. Именно тогда Сергей и нащупал ту самую ниточку, потянув за которую, смог раскрутить запутанный клубок странных событий и разобраться, чего хотела каждая конкретная заинтересованная сторона и что в итоге она получила. При этом мужчина, конечно же, ни с кем не делился информацией. Во-первых, это было смертельно опасно. Во-вторых, не для того он столько трудился, чтобы просто так отдать хотя бы часть своей работы другим. И в-третьих, требовалось, наконец, начать реализацию планов собственного возвышения. Жизненная позиция мужчины была проста. Если ты сам не позаботишься о собственной выгоде, то за тебя это не сделает никто. Разработав план, он впервые за это время связался с княгиней и представил тщательно отретушированную версию событий. Конечно же, ни единым словом не намекнув, что имеет сведения о ее значительном участии в трагических событиях. В тот день и произошел разговор, перевернувший его ставшую привычной жизнь. «Ты готов?» – спросила Галина у мужчины и еще раз внимательно осмотрела его. «Да», – с уверенностью в голосе, которой на самом деле не было, произнес он, мысленно вознеся молитву Спасителю и искренне рассчитывая на благополучный исход предстоящей беседы. «Пошли», – коротко бросила женщина и уверенной походкой человека, знающего себе цену, двинулась по коридору. Подойдя к кабинету мужа, она без стука отворила дверь и зашла внутрь. Такое в этом доме дозволялось только ей. «Жди», – бросила через плечо, и дверь закрылась. Сергей тихо выдохнул. «Через пару минут решится моя судьба», – отчетливо понял он. «Сегодня он либо получит заслуженное повышение, либо умрет, если Темниковы хотя бы на мгновение заподозрят, что он знает небольшую часть правды». «Заходи», – открыв дверь, произнесла молодая княгиня. Сергей вошел в комнату и замер перед столом князя, так как его учила супруга главы рода. Егор Темников крепкий невысокий мужчина 50 лет с густыми пышными усами и сине-черной шевелюрой, в которой, несмотря на зрелые годы, не было ни единого седого волоска. Выглядел моложе своих лет, несмотря на систематические обильные возлияния. Он сидел за своим рабочим столом и, держа в руках стакан с янтарной жидкостью, пристально смотрел на вошедшего. Мельком оглядев стол, Сергей цепким взглядом отметил этикетку, приклеенную на бутылку с алкоголем, и мысленно присвистнул. Эта невзрачная на первый взгляд бутылка стоила столько же, сколько он получал за год, служа в ДВБ. И это при том, что там офицерам платили приличные по сравнению с остальными госслужащими деньги. Князь продолжал молчать и рассматривать стоящего перед ним на вытяжку мужчину. Когда тишина стала давящей, он произнес: «Говори». Его тихий голос не выражал каких-либо эмоций. Он не был ни грозным, ни недовольным, ни веселым, ни злым, ни сколько-нибудь заинтересованным. Он оставался тихим и невероятно властным. Настолько, что удивленный этим Сергей из последних сил сдерживал себя, чтобы не начать судорожно выкладывать всю имеющуюся у него информацию. Благо сказался опыт службы в департаменте. Он нередко пересекался с людьми, занимающими высокие должности в различных структурах, в том числе и с яркими представителями боярских родов. Большинство высших полицейских чинов были именно такими мастодонтами, имеющими большую магическую силу и впитанное с молоком матери наследственное право повелевать. Сергей взял себя в руки, с достоинством кивнул и начал уверенно говорить. «Егор Дмитриевич, изучая последствия нападения на поместье, я взял на себя смелость идентифицировать обгоревшие тела. Их изучение показало, что два тела не имеют никакого отношения к вашему роду. По мнению моих коллег, они принадлежат слуге Феофану и вашему сыну Ивану, но на основании медицинских карт я точно могу сказать, что это не они». Князь никак не отреагировал на эту новость, поэтому Дьяченко продолжил. «Я уверен, что задача проведенной акции заключалась в похищении Ивана, так как в другом случае не было бы необходимости подменять тело ребенка. Стоит отметить, что занимающийся воспитанием Ивана слуга Феофан также пропал, а его исчезновение тоже пытались скрыть с помощью обгоревшего трупа той же комплекции. Из этого можно сделать вывод, что он и был тем самым агентом, который выведал схему движения патрулей и предоставил всю необходимую для проведения успешной акции информацию силам противника». «Ты уверен?» С сомнением в голосе произнес князь. «Тело Ивана точно подменили?» «Вне всяких сомнений», – уверенно произнес Дьяченко. «Это интересно». В голосе Темникова слышалось сомнение. «Удалось выяснить, чьи тела нашли на самом деле?» «Да», – кивнул Сергей, хотя на самом деле данная информация нуждалась в дополнительном уточнении. «Тело ребенка схожей комплекции пропало из областного морга пару месяцев назад. Запрос по второму телу еще не пришел». «Два месяца», – задумчиво протянула Галина. «Значит, они начали готовиться уже тогда». «Именно», – согласился Сергей. «Акция была задумана непростая, она тщательно планировалась». «А наша СБ ничего не видела», – каким-то странным голосом добавила молодая девушка и посмотрела на мужа. Тот ответил ей таким же взглядом и задал Сергею следующий вопрос. «Выяснилось, каким образом эти тела попали на территорию поместья?» «Привезли на чем-то? Как еще?» – удивился мужчина странному вопросу. Однако за время службы в ДВБ он понял, что у подчиненного всегда должен быть ответ на любой, даже совершенно глупый вопрос начальника. Вероятно, их скрытно привезли на автомобиле и подбросили в комнаты перед поджогом. Как я уже говорил, обгоревшие тела должны были ввести нас в заблуждение относительно личности погибших, и свою цель они выполнили. Несмотря на то, что мы располагаем сведениями о пропавших, время упущено. Даже если мы сейчас бросим все силы на поиски Ивана, осуществить это будет нереально. Фактор времени играет против нас». «А зачем им может понадобиться мой сын?» – уточнил тем временем мужчина. «Для того, чтобы завладеть деньгами Морозовых», – без сомнения ответил Сергей. «Ведь Иван является официальным наследником рода, и после смерти деда наследует ему». Темников кивнул. «А что ты думаешь насчет меня? Почему я не почувствовал нападение в своем собственном поместье?» «После того, как вы потратили все силы, пытаясь спасти умирающего Морозова», – произнес Дьяченко, – «нет ничего удивительного в том, что…» Голос Сергея перебил злой, неприятный смех Темникова, от которого по телу непроизвольно пробежала целая волна мурашек. «Что ж, Судя по всему, я был прав, и князь приложил руку к смерти тестя», – подумал мужчина, ничуть не удивившись. Исходя из имеющейся в его распоряжении информации, после смерти первой жены Егор Темников начал стремительно катиться по наклонной, в больших количествах употреблять алкоголь и наркотические средства. Подобные увлечения делают нестабильными даже обычных людей, что уж говорить про очень сильного мага и чистокровного князя во многих поколениях. Егор Темников стал совершенно непредсказуемым даже для своего ближайшего окружения. Чего стоило его дикое и совершенно нелогичное для многих решение взять в жены представительницу виконтского рода Галину Белову. Публичное порицание и неудовольствие общественности мужчина встретил с поистине аристократическим пренебрежением. Как оказалось в дальнейшем, в своем выборе он не ошибся, так как его новоявленная жена не бегала по балам, приемам и салонам красоты, а со свойственной молодости горячностью занялась экономическими делами рода и хорошо проявила себя на этом поприще. Может, он не настолько спился, как хочет показать окружающим? Неожиданно для себя подумал Сергей. «Что ты выяснил о напавших?» Отсмеявшись и успокоившись, спросил князь у Сергея. «Судя по тому, что зацепок очень много, и они одновременно указывают на несколько враждебных нам родов, можно сделать вывод, что это откровенно ложный след. Вероятно, у организаторов нападения не хватило времени на реализацию нормального прикрытия, и они в спешке решили подкинуть несколько ложных улик, надеясь, что хоть одна из них покажется нам подлинной. Но это не исключает того, что к произошедшему может быть причастен один из заподозренных нами родов». «То есть конкретных результатов нет», – слегка нахмурившись, уточнил князь. «Только версии», – вынужден был подтвердить Дьяченко и добавил. «К сожалению, в этом направлении работаю я один. Объективно не хватает времени проверить все». «Тогда расскажи свое видение ситуации, как все происходило», – велел князь, и СБшник постарался его не разочаровать. «Сейчас решится все», – понял мужчина. «Исходя из того, что недругам удалось выполнить задуманное, мы можем сделать вывод, что они готовились довольно давно. Противник знал местоположение патрулей, схему движения, слабые места охранных систем, местоположение помещений и поста видеонаблюдения. То есть у него была вся необходимая информация, что косвенно подтверждает причастность Феофана к происходящему. Так как он имел возможность длительное время беспрепятственно находиться на территории поместья, и все изучить досконально». Сергей выдержал небольшую паузу и продолжил. «Имея все необходимые данные, противник принял меры, чтобы ослабить главную боевую единицу». Сергей без подхалимства, констатируя факт, намекнул на князя. «Но вы длительное время не покидали территорию дома, поэтому вас решили максимально ослабить другим способом. Дождавшись нужного момента, слуга отравил Морозова, и вы потратили все силы, пытаясь его спасти. Сделать это не удалось, потому как был использован невероятно редкий и необычный яд, собственно, после того, как вы отправились отдыхать и спланировали нападение. Все остальные жертвы, кроме охраны, случайные». Темников довольно улыбался. «А почему нападающие пытались скрыть факт причастности слуги?» – спросил глава рода. «Зачем он им после дела? Это же лишний свидетель. Вероятно, для того, чтобы мы потратили ресурсы, пытаясь его найти. Но я думаю, что это лишнее. Слугу определенно убьют». «То есть ты считаешь, что от него все же избавились?» «Определенно», – кивнул Сергей. «Кому нужен обычный слуга, к тому же имевший информацию о нападавших? Возможную пользу он уже принес, так что теперь он труп». «Складно», – кивнул Темников и, немного подумав, добавил. «Утверждаю». После этого князь выдержал длинную паузу и произнес. «В тот вечер до нападения Иван умер. Это я знаю точно. Поэтому не понимаю, зачем кому-то мог понадобиться его труп». Сергей тоже знал, однако не думал, что Темников признается в этом. «О том, что труп сына подменили, не должен знать никто», – жестко продолжил глава рода. «Но разберись, зачем это могло кому-то понадобиться?» Сергей кивнул. «Свободен». Мужчина легко поклонился и молча вышел в коридор. «Получилось», – выдохнул он. «Они не заподозрили, что я знаю больше, чем говорю. Сам князь поставил мне задачу и решил открыть некоторые карты. Это значит только одно. Очень скоро меня ждет долгожданное повышение». «Думаешь, он все понял?» – спросил князь супругу. «Да», – кивнула Галина. С ним еще работать и работать, но парень умен и перспективен, гораздо умнее и амбициозней, чем вся твоя старая гвардия. И язык за зубами будет держать, и сделает все в лучшем виде». Молодая женщина была довольна. Обязанный лично ей человек, которого она вытянула из ДВБ, мог занять хорошую должность в СБ рода, что должно было обеспечить его полную лояльность. Главное теперь не забывать своевременно напоминать ему, кому он обязан возвышением. «Давно уже надо было прорядить СБ. Они даже мух ловить перестали», – кивнул Егор, прерывая размышления супруги. Галина кисло улыбнулась и с явной обидой в голосе добавила. «А я давно говорила, что их надо реформировать. Дармоеды просто так деньги получают. Раньше меня их работа устраивала», – не согласился князь. «Да, до того самого момента, пока как следует не прорядили рот», – девушка со злостью в голосе добавила. «А если бы я в тот момент была дома и находилась в своей комнате, смогла бы от них отбиться? Или меня ожидало бы то же, что и моих служанок?» «Успокойся», – отрезал мужчина. «Что было, то было. Сейчас надо думать о будущем, а не о том, что могло произойти. Поэтому нам и надо воспользоваться ситуацией. Вполне оправданный момент для того, чтобы хорошенько зачистить СБ, как ты этого и хотела. Раньше этого делать было нельзя. Свои ничего не поняли бы. А теперь всем ясно, кого и за что наказывают. К тому же, после похорон Морозова я смогу забрать средства с его счетов и передам их тебе. Ты получишь необходимые активы для дальнейшего развития наших предприятий». «Серьезно?» – чуть не подскочила от радости жена, обрадовавшись тому, что все идет по ее плану. «Да, а похороны будут пышные?» – уточнила Ольга. «По-другому нельзя», – покачал головой Егор и сделал большой глоток ядреного виски. «Хоть я и не любил Морозова, но он был значимым человеком в империи. Так что его проводы нужно организовать как положено, чтобы никто не мог ни к чему придраться. И займешься этим ты». «Я?» – делано удивилась жена. «Конечно», – произнес князь. «Будем создавать у обывателей образ благородной молодой супруги, искренне скорбящей о гибели достойного человека. Думаю, это поможет нашему бизнесу». Галина с сделанным восхищением посмотрела на мужа и прыгнула ему на колени. Она всегда давала ему возможность объяснить ей прописные истины, почувствовать себя умным и значимым. Покрывая мужа нежными поцелуями и осыпая ласковыми словами, женщина начала медленно опускаться, чтобы сделать то, что ее мужчина любил больше всего. «Хорошая девочка», – произнес князь, положив руку ей на голову. «Все же странно». Через некоторое время задумчиво произнес Темников, ощущая волны накатывающего наслаждения. «Зачем менять тело ребенка, если он мертв?» Через мгновение все его мысли выветрились из головы.